Прим не нашел слов для ответа. Он увидел молодую даму, которой любовался во время прогулки в Булонском лесу. Забыв все, граф подошел к очаровательной женщине, взял ее маленькую руку и прижал к губам. Внезапно Марианна, увидев, что перед ней стоял незнакомец, вскрикнула и отшатнулась. — Что такое, любезный сеньор? Я думала, вы маркиз. — Я маркиз, донна Марианна. — Но не маркиз де Бомари? — Я маркиз де Лос Кастильеюс, граф Рейс. — Но зачем вы обманули меня? — Тысячу раз прошу извинения, донна Марианна, — сказал Прим. — Но я не обманул вас. Вот доказательство. Он преклонил колено и передал изумленной даме розовую записку. — Но как она попала к вам? — На ней не было адреса. Я нашел ее и поспешил сюда. — Значит, маркиз потерял ее. — Он недостаточно берег ее, донна Марианна. Я бы носил ее на сердце. — Но я совсем не имею чести знать вас. — Однако маркиз де Лос Кастильеюс, генерал королевы Испании, имеет честь вас знать. — Как так? — Эта маленькая тайна скоро разъяснится. Катались вы сегодня с вашей тетушкой в Булонском лесу? — Да, мы сегодня перед обедом были там. — И не имели ли вы несчастья, которое, впрочем, составило мое счастье, потерять белую вуаль? — Да-да, помню. Мне суждено было поймать эту вуаль, и я прошу позволения вручить вам ее. — Если не ошибаюсь, сюда едет маркиз де Бомари. Гляди, этот господин не тот, кого мы ждали, но не говори ничего маркизу. Я хочу побеседовать с ним здесь. Вас же, господин граф, я попрошу не медлить. Вы сами знаете, какие неприятности могут последовать, если маркиз вас застанет со мной. — Вы думаете о той дуэли, донна Марианна? — отвечал Прим. — Нет, но он может меня компрометировать. — Ну, это не сойдет ему с рук. — Однако прошу вас оставить мне письмо и незаметно удалиться. — С условием, донна Марианна. — Говорите скорее, граф. — Вы позволите мне вручить вам на днях найденную вуаль? — С удовольствием, граф. — Я живу с тетей Луизой в Гранд-отеле на улице Ривали. — Тысячу раз благодарю за милость. Я спешу, чтобы не лишить вас удовольствия принять маркиза де Бомари, — проговорил Прим с усмешкой, целуя руку донне Марианне. — Изгораю от нетерпения снова увидеть вас. — Он идет! — Прощайте, донна Марианна. Прекрасная мексиканка улыбнулась графу Рейсу. Тот, еще раз поклонившись, быстро удалился. — Он, кажется, так же, как и я, любит все необычное и загадочное. Странный господин. — прошептала Марианна. — Бедный! — усмехнулся Прим, увидев маркиза, спешившего к своей даме. — Ты уже собираешься назвать ее своей, но я почти уверен, что этого никогда не будет. Мне кажется, что я сделаюсь твоим соперником, потому что донна Марианна дель Кастро в самом деле прекрасна.